и ароматному, как глина, мы оживились. Вскоре мы сошли к морю и плавали в теплой воде до тех пор, пока не зашло солнце, и тень горы не надвинулась на пляж, отчего он сразу стал казаться холодным и лишенным красок. Тогда мы вернулись на виллу Ставродакиса и, усевшись под бугенвиллией, смотрели, как краски заката расплываются и смешиваются над морем. Распрощавшись со Ставродакисом, который настоял на том, чтобы мы взяли с собой дюжину больших кувшинов его лучшего вина в память о нашем визите, мы направились к Бензине. Подходя ближе к морю, мы вышли из тени горы на теплый свет солнца, которое горело кроваво-красным, заходя за громаду Пандократера, и бросало мерцающие блики на воду, подобно охваченному пламенем кипарису. Окрасив несколько крохотных облачков в розовый и винно-желтый цвета, солнце нырнуло за гору, и небо из синего стало бледно-зеленым, а гладкая поверхность моря на какой-то момент приняла все волшебные тона огненного опала. Судовая машина размеренно стучала, и мы постепенно приближались к городу, оставляя за собой белое кружево кильваторной струи. Свен тихо заиграл вступление к миндальному дереву, и все запели. Цветущий миндаль покачнула она своею лилейной рукой, и белых, как снег, лепестков пелена покрыла ее с головой. Голос Спира, низкий, звучный и бархатистый, удивительно гармонировал с приятным баритоном Теодора и тенором Лари. Две летучие рыбы выскочили из синей пучины под самым носом судна, низко пронеслись над водой и растворились в морских сумерках. Смеркалось, и теперь мы могли видеть едва заметное фосфоринцирующее свечение воды, по которой скользил нос судна. Темное вино с приятным бульканьем лилось из глиняных кувшинов в стаканы. Красное вино, которое в прошлом году рычало про себя в бурых бочках. Легкий ветерок, теплый и мягкий, как лапа котенка, обвивал катер. Королевский, запрокинув голову, с глазами полными слез, пел, обратясь к бархатисто-синему небу, вздрагивающему звездами. Вода шуршала о борта судна, подобно тому, как зимние листья, вздымаемые ветром, нежно трутся о стволы деревьев, давших им жизнь. И, видя на ней этот снежный наряд, я к милой своей подбежал. Смести лепестки с черных прядей был рад. Целуя ее, я сказал. Смести лепестки с черных прядей был рад. Целуя ее, я сказал. Далеко в проливе, между Корфу и материком, темнота была испещрена и оттенена огнями рыболовных судов. Казалось, в море упала малая толика Млечного Пути. Луна медленно карабкалась по щиту Албанских гор. Вначале красная, как солнце, она постепенно бледнела и сделалась медного, потом желтого и, наконец, белого цвета. Крохотные всплески моря под ветром мерцали тысячами рыбьих чешуек. Теплый воздух, вино и меланхолическая красота ночи наполняли мое сердце сладостной печалью. «Всегда будет так», — думалось мне. Сверкающий приветливый остров, полный тайн, мои родные и мои животные вокруг меня. И, конечно, наши друзья. Теодор, его голова и его борода силуэтом вырисовывались на фоне луны. Не доставало только рогов, чтобы он выглядел совсем как пан. Королевский, теперь уже рыдающий без стеснения, словно черный гном, оплакивающий свое изгнание из волшебной страны. Спиро с насупленным смуглым лицом и звучным трепетным голосом, напоминающим жужжание множества летних пчел. Дональд и Макс, которые, хмурясь, стараются припомнить слова песни и одновременно попасть в тон. Свен, словно большой неуклюжий белый младенец, нежно выжимающий